Сейди. Дорога от паромного причала до клиники короткая, всего несколько кварталов. Я высаживаю Отто и меньше чем через 5 минут уже подъезжаю к неприметному низкому голубому зданию, которое когда-то было живым. Его владелец давным-давно завещал постройку клиники. С фасада оно все еще напоминает дом, хотя двери в задней части гораздо шире. Оно примыкает к недорогому дому престарелых, чтобы медпомощь была легко доступна пожилым людям. Только после переезда сюда я узнала, что в штате Мэн насчитывается около 4000 островов. В глуши, вроде нашего островка, не хватает врачей. Причем многие готовятся уйти на пенсию, а заменить их практически некому. Изолированность острова нравится далеко не всем. Как-то неприятно осознавать, что после ухода последнего вечернего парома ты оказываешься взаперти. Даже при дневном свете скалистый, поросший высокими соснами кусок земли выглядит крохотным, до клаустрофобии. С наступлением зимы, а она скоро наступит, жизнь на большей части острова замрет из-за суровой погоды. Вдобавок залив может замерзнуть, и тогда мы окажемся в ловушке. Дом достался нам с Уиллом бесплатно. Еще я получила налоговые льготы, потому что устроилась работать в клинику. Мне не хотелось, потому что у нас нет срочной нужды в деньгах, но Уилл настоял. Моя специальность — неотложная помощь. У меня нет сертификата на общую медицинскую практику, только временная лицензия. Но я планирую получить полноценную лицензию в Мэне. Внутри здания клиники уже не похоже на жилое. Чтобы появились приемная, кабинеты и вестибюль, пришлось многое перестроить. Тяжелый запах сырости преследует меня даже после работы. Вдобавок ко всему, сидящая в приемной секретарша Эмма выкуривает по пачке сигарет в день. Она делает это на улице, но вешает свою куртку рядом с моей, и одежда впитывает запах. Несколько ночей подряд Уилл с любопытством приглядывался ко мне. Наконец спросил: «Ты что, начала курить?» Действительно, такой вывод можно сделать по запаху никотина, преследующему меня даже дома. Конечно, нет. Ты же знаешь, я не курю. И рассказала про Эмму. «Оставь куртку снаружи, я постираю», — не раз говорил Уилл. Я слушалась, он стирал, однако толку ноль. Каждый следующий день история повторяется. Сегодня, войдя в клинику, я вижу, что Джойс, старшая медсестра, и Эмма уже ждут меня. Джойс около 65, она близка к выходу на пенсию и немного сварлива. Она работает здесь гораздо дольше нас с Эммой, так что в клинике Джойс главная. Во всяком случае, так она считает. «Опаздываешь», — замечает Джойс. Если я и опоздала, то максимум на минуту. «Разве тебя не учили пунктуальности там, откуда ты приехала?» По-моему, все местные такие же ограниченные, как и их остров. Прохожу мимо и начинаю рабочий день. Несколько часов спустя я занята пациентом, когда раздается звонок мобильника, лежащего в 5 футах от меня. 1 фут равен 30 сантиметрам 48 миллиметрам. Звук выключен, но над фотографией появляется имя Уилла. Точеное лицо, ярко-карие глаза. Красивый, привлекательный мужчина. Думаю, дело в глазах. Или в том, что в 40 лет он все еще напоминает 25-летнего, зачесывая назад и собирая в модный нынче пучок длинные темные волосы. Он похож и на интеллигента, и на хипстера. Его студентам нравится. Игнорирую телефон и продолжаю осмотр пациентки. Женщина 43 лет с жаром, болью в груди и кашлем. Сразу ясно – бронхит. Но я все равно прослушиваю стетоскопом ее легкие. Я практиковалась в неотложной медицинской помощи много лет. Там, в современнейшей клинике в центре Чикаго, каждая смена преподносила сюрпризы. Жертвы автокатастроф, истекающие кровью после домашних родов женщины, 300-фунтовые мужчины с нервным срывом. Все было напряжено и драматично, все время начеку. Там я чувствовала себя живой. Здесь же все по-другому. Здесь я каждый день заранее знаю, что меня ждет. Бесконечная череда бронхитов, диарей и бородавок. Когда у меня, наконец, появляется возможность перезвонить мужу, он отвечает, запинаясь. «Сэйди». По его тону сразу ясно, что-то не так. Уилл замолкает, а я лихорадочно прокручиваю в голове множество сценариев. Больше всего тревожусь за Отто. Утром я оставила его у причала, попрощалась и посмотрела вслед парому, на котором сын уплывал в школу. Именно тогда я заметила Имаджин, стоявшую с подругами. Бесспорно, она красивая девушка, этого у нее не отнимешь. Ее кожа светлая от природы, ей не нужно пудриться, чтобы выглядеть белее. Льдисто-голубые глаза составляют контраст с кожей. По неухоженным бровям видно, что Имаджин и раньше была темноволосой. Она избегает вызывающей темной помады, которую любят другие девушки, предпочитая розово-бежевую. Получается довольно привлекательно. Правда, к пирсингу в носу привыкаешь не сразу. Отто раньше никогда не жил в таком близком соседстве с девушкой, так что его снедает любопытство. Тем не менее, ему почти не удается поговорить с ней. Имаджин не ездит с нами к причалу, не общается с Отто в школе. Насколько мне известно, она делает вид, что вообще не знает его. Они пересекаются редко и ненадолго. Например, вчера вечером Отто за кухонным столом трудился над домашним заданием по математике. Имаджин, проходившая мимо, увидела тетрадь с именем учителя и прокомментировала. «Мистер Янсен — грёбаный придурок!» Отто только вытаращился в ответ. Слово «грёбаный» в его лексиконе пока нет, но, подозреваю, это лишь вопрос времени. Сегодня утром Имаджин с подругами стояли на краю пирса и курили. Дым на морозном воздухе окутывал их головы белыми клубами. Я смотрела, как она подносит сигарету ко рту, затягивается с видом опытного курильщика, задерживает дыхание и медленно выдыхает. При этом, готова поклясться, девушка бросила взгляд на меня. Заметила, что я наблюдаю за ней из машины или просто уставилась в пространство. Я так увлеклась наблюдением за Имаджин, что, как теперь припоминаю, не обратила внимания, успел ли Отто на паром, автоматически предположив, что успел. «Значит, у Отто проблемы», — говорю я в тот же миг, когда Уилл продолжает. «Это были не Нильсоны». Поначалу я не понимаю, о чем он, какое отношение имеет Отто к этим старичкам. «А что с Нильсонами?» — уточняю я, но продолжаю думать об Отто, осознав, что не видела, как он садится на паром. Воображение рисует сына в наручниках, сидящего в кабинете напротив директора. Рядом караулит полицейский. На краю директорского стола пакет с вещдоками. Пока воображение еще не нарисовало, с какими именно. «Мистер и миссис Фоуст», — обратился к нам директор в тот злополучный день. «Доктор Фоуст», — поправила я его с невозмутимым выражением лица, впервые в жизни попытавшись воспользоваться своим служебным положением. Мы с Уиллом стояли за спиной Отто. Уилл положил сыну руку на плечо, давая понять, что бы он ни натворил, мы не бросим его. Полицейский в воображаемой сцене, кажется, ухмыльнулся. «Я про сирену, которая выла прошлой ночью», — поясняет в трубку Уилл. «Я возвращаюсь в настоящее. Прошлое осталось в прошлом». То, что случилось с Отто в Чикаго, больше не имеет значения. «Скорая приезжала не к Нильсонам, они в полном порядке, а к Морган». «К Морган Бэйнс?» — зачем-то уточняю я. «В нашем квартале есть только один человек с таким именем. Морган Бэйнс — наша соседка. Правда, я никогда с ней не разговаривала, а вот Уилл общался. Ее семья живет через дорогу в доме, похожем на наш». Морган, ее муж и их маленькая дочка. Поскольку они обитают на пригорке, мы часто размышляли вслух, какие, наверное, прекрасные виды открываются из окон. Обзор в 360 градусов нашего островка и океана вокруг. А потом Уилл как-то проговорился, что виды на океан из их дома и правда шикарные. Я старалась не волноваться. Убеждала себя, что муж не сознался бы, что побывал в доме Морган, если между ними что-то есть. Однако у Уилла в прошлом имелись отношения с женщинами. Год назад я уверенно заявила бы, что он никогда мне не изменит. Теперь я готова допустить что угодно. «Да, Сэйди, Морган Бэйнс». Пытаюсь вспомнить ее лицо. Я видела ее только издали. У нее длинные волосы молочно-шоколадного цвета. Пряди постоянно выбиваются, и их приходится заправлять за уши. «Что случилось?» Я ищу глазами, где бы присесть. «С ней все в порядке?» Интересно, что у нее? Диабет, астма или еще какое-то аутоиммунное заболевание, раз врачу пришлось приехать посреди ночи? На острове всего два врача. Я и моя коллега доктор Сандерс. Прошлой ночью было ее дежурство, не мое. Парамедиков на острове нет, только полицейские, которые умеют водить скорую и в состоянии оказать элементарную помощь. Парамедик – специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных или военных подразделениях. Больниц здесь тоже нет. Значит, нужно было вызвать с материка спасательный катер, перенести в него Морган из машины скорой помощи и потом отвезти на материк, где на берегу будет ждать другая машина. Меня уверяли, что вся эта система работает как швейцарские часы. Но до материка почти 3 мили. Скорость катеров не так уж велика и зависит от погоды на море. Впрочем, я размышляю как пессимистка, сразу предполагая худшее. «Уилл, с ней все в порядке?» — повторяю я, поскольку муж молчит. «Нет, Сэйди». Он отвечает таким тоном, словно я должна была сама догадаться, что не все. В его голосе чувствуется какая-то нехорошая нотка. Он снова умолкает. «Ну так что случилось?» — продолжаю напирать я. Уилл глубоко вздыхает. «Она мертва». Я реагирую не слишком эмоционально, но только потому, что постепенное умирание и смерть — часть моей рабочей рутины. Я повидала все, что только можно, и совершенно не знала Морган Бэйнс. Я никогда не встречалась с ней. Лишь один раз помахала рукой из машины, когда медленно проезжала мимо ее дома. Она стояла у окна, заправляя прядь за ухо, а потом махнула в ответ. Потом я долго думала об этом. У меня есть привычка глубоко копаться во всем. На лице Морган я заметила странное хмурое выражение. Она мне не рада или дело в чем-то другом? Мертва? Почему? Уилл, кажется, готов разрыдаться в трубку. Говорят, ее убили. Говорят? Кто говорит? Люди, все соседи. Только об этом в городке и судачат. Когда я открываю дверь кабинета и выхожу в приемную, то обнаруживаю, что это и в самом деле так. Сидящие там пациенты обсуждают случившееся, глядя на меня со слезами на глазах, и спрашивают, слышала ли я новость. «Убийство на нашем островке!» — восклицает кто-то. Становится тихо. Когда дверь открывается и заходит мужчина, одна пожилая женщина вскрикивает. «Этот мужчина...» Обычный пациент, но, учитывая новости, трудно не предполагать худшее, трудно не поддаться страху.